Заметив удивленное и очень привлекательное лицо художника, старый слуга снисходительно пояснил: «У сеньора так много государственных дел, ведь на его плечах вся республика». Вся республика. Но республика сбросила Медичи, задавившего ее своей пышностью и самовластием. К лицу ли повторять это избранному народом гонфолоньеру? Рафаэль пришел в назначенный час следующего дня, но ждал без конца, прежде чем был принят. Седерини встретил его сухо, важным, величественным жестом развернул письмо и прочел. Податель этого письма – живописец из Урбино Рафаэль Санти. Он решился отправиться на некоторое время во Флоренцию, чтобы усовершенствоваться в своем искусстве. Мы очень любили его отца за превосходные качества. Мы не менее любим и сына. Он скромный юноша, которому я желаю всевозможных успехов, почему и рекомендую его вам, особенно прося вашу милость быть ему полезным. Помощь, которую вы ему окажете, я буду считать особым для меня одолжением, за что навсегда останусь вам благодарна. Седерини сложил письмо и взглянул довольно пренебрежительно на художника. Имя Рафаэля Санти ему ничего не говорило, ведь во Флоренцию стекалось столько прославленных художников, да и сама она давала столько великих талантов. Урбино не Флоренция. Там и ворону могут принять за сокола. «Хорошо», — проговорил он наконец. «Я буду иметь в виду желание герцогини, и сегодня же напишу ей об этом. Когда вы мне понадобитесь, я пришлю за вами моего секретаря». И он отпустил Рафаэля, спросив, впрочем, на прощание: «Кто был вашим учителем, мессер Санти?» «Сначала мой отец, потом Евангелисто ди Пьендимелетто, Тимотео де Лавитте и Перуджино, ваша милость». «Перуджино?» Это имя несколько смягчило выражение лица Седерини. «Я пришлю, когда будет нужно, пришлю к вам моего секретаря, мессер Санти». С чувством глубокого разочарования вышел от гонфолоньера Рафаэль. Где же простота и доступность, обязательные при дворах представителей республики, выбранных народом? У этого народного представителя нет ничего, кроме звания. Спесь его не меньше спеси коронованных особ. И герцог Урбинский проще, чем гонфолоньер Флорентийской республики. Надо было искать счастье в другом месте. И художник решил найти своего любимого учителя Перуджино. «А, вот и ты, Рафаэлло! Я знал, что этим кончится. Кто же может избегнуть Флоренции?» С этими словами Перуджино заключил в объятия любимого ученика. Рафаэль смеялся. «Чудесная мастерская, маэстро! И до чего же я рад, что снова вижу вас!» Он обвел веселым взглядом обширную комнату, где увидел старых знакомых, любимую палитру Перуджино и мольберт, на которых были отметки годов, особенно памятных для маэстро. «Небось, проголодался, столько ожидавши, когда тебя примут большие особы», — заговорил Перуджино. «Да и мне пора перекусить. Садись-ка, сейчас мы вместе пожуем что-нибудь. Ученики работают сейчас у заказчика на стороне и закусили там. А я здесь задержался. Садись». Слуга подал неприхотливые блюда. Перуджино был прост в еде, как и в обращении. И Рафаэль с аппетитом ел жареную дикую козу, куски которой подкладывал ему учитель, и запивал дешевым кислым вином, как некогда в Перудже. Слава не сделала учителя более важным, только прибавила белые нити в волосах, окружавших широкое, такое знакомое и милое для учеников лицо. Перуджино говорил: «Тебе нечего вешать нос. Италия еще нуждается в художниках. И Пресвятая Мадонна, разве Гонфолоньер себе враг, чтобы не залучить молодого живописца?»